Комов передал мне подтверждение, я закодировал текст, отослал его и хотел было уже пересесть за свой пульт, как вдруг раздался вызов с базы. — Р-2, — осведомился глуховатый спокойный голос. — Сидоров говорит. — Р-2 слушает, — откликнулся я немедленно. — Говорит кибертехник Попов. Кого вам, Михаил Альбертович? — Комова, пожалуйста. Комов уже сидел в соседнем кресле. — Я тебя слушаю, Атос, — сказал он. — Что у вас там произошло? — спросил Сидоров. — Аборигены, — ответил Комов, помедлив. — Поподробнее, если можно, — сказал Сидоров. — Прежде всего, имей в виду, Атос, — сказал Комов, — я не знаю и не понимаю, откуда Горбовский узнал об аборигенах. Мы сами начали понимать, что к чему всего 2 часа назад. Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать, но тут все так запуталось, что я вынужден просить тебя потерпеть еще некоторое время. Меня тут старик Бадер на такую идею навел. Одним словом, потерпи, пожалуйста. — Понятно, — сказал Сидоров. — Но сам факт существования аборигенов достоверен. — Абсолютно, — сказал Комов. Было слышно, как Сидоров вздохнул. — Ну что ж, — сказал он, — ничего не поделаешь. Начнем все сначала. — Мне очень жаль, что все так получилось, — произнес Комов. — Честное слово, жаль. — Ничего, — сказал Сидоров. — Переживем и это. Он помолчал. — Как ты намерен действовать дальше? Будешь ждать комиссию? — Нет. Я начну сегодня же, и я очень прошу тебя, оставь Р-2 с экипажем в моем распоряжении. — Разумеется, — сказал Сидоров. — Ну, не буду тебе мешать. Если что-нибудь понадобится... — Спасибо, Атос. — И не огорчайся, все еще наладится. — Будем надеяться. Они распрощались. Комов покусал ноготь большого пальца, с каким-то непонятным раздражением посмотрел на меня и снова принялся ходить по рубке. Я догадывался, в чем тут дело. Комов и Сидоров были старые друзья, вместе учились, вместе где-то работали, но Комову всегда и во всем везло, а Сидорова за глаза называли «Атос-неудачник». Не знаю, почему это так сложилось. Во всяком случае, Комов должен был сейчас испытывать большую неловкость. А тут еще радиограмма Горбовского. Получалось так, будто Комов информировал центр, минуя Сидорова. Я тихонько перебрался к своему пульту и остановил киберов. Комов уже сидел за столом, грыз ноготь и таращился на разбросанные листки. Я попросил разрешения выйти наружу. — Зачем? — вскинулся было он, но тут же спохватился. — А, киберсистема. — Пожалуйста, пожалуйста. Но как только закончите, немедленно возвращайтесь. Я загнал ребятишек в трюм, демобилизовал их, закрепил на случай внезапного старта и постоял немного около люка, глядя на опустевшую стройплощадку, на белые стены несостоявшейся метеостанции, на айсберг, все такой же идеальный и равнодушный. Планета казалась мне теперь какой-то другой. Что-то в ней изменилось, появился какой-то смысл в этом тумане, в карликовых зарослях, в скалистых отрогах, покрытых лиловатыми пятнами снега. Тишина осталась, конечно, но пустоты уже не было, и это было хорошо.